Подними меня над всем, что может. Ударить от плеч, поймать силки. Заслони, затми тебя, мой Боже. Подними меня над всем, что душу гложет, что ее терзает на куски. Подними. Пусть я буду бедной в мире там, но зато богатой в мире там. Верный твоим благостным заветам, войну горящим тихим светом, в мире мрачном, темном и пустом, в мире мрачном, темном. Я хочу здесь ничего не значить, но своей чуткою слезы свои прячет, боль скорбь души своей больной, боль скорбь души своей больной. Быть тихой, быть благословением, быть послушной слову Твоему. Боже мой, услышь мое моление. Пусть моя здесь на земле кожение будет в пользу брату моему, будет в пользу.